Глава 39. Ангелина. С трудом успеваю уследить за ходом событий. Окружающие начинают коситься на нас. Лежащий на полу Макс достает из кармана свой смартфон и быстро набирает чей-то номер. «Задержи его, Виталь! Главный выход! Сейчас!» Он отключается и смотрит на меня. «Ты как?» – спрашивает босс, вставая. Я даже не успеваю понять, как я. Вроде бы цела, но от волнения трудно дышать. Нормально. «Гребаный ублюдок!» — ругается Максим, глядя вслед сбежавшего Саши. Потом он берет меня за руку и под любопытное перешептывание иностранцев начинает тянуть к выходу. «Максим!» — тихо шепчу я ему в спину, но босс не оборачивается, продолжая невозмутимо идти дальше. Я оглядываюсь по сторонам в поисках Эда, но его нигде нет. Почему они оба смотрели на Еву так, будто призрак увидели? Непонятная тревога сводит желудок. Я хочу спросить Макса о Еве, как только мы остановимся. Выходим из ресторана и чуть поодаль видим припаркованную машину с водителем Виталий. Теперь мне понятно, зачем Максу и Эду понадобился водитель, больше напоминающий боксера Кличко, по комплекции. Амбал придавливает к капоту запыхавшегося коммерческого директора, заломив ему руки за спину. «Давай его в машину!» – распоряжается Максим. «И поедем!» «А как же Эд?» – с волнением спрашиваю я. Макс, наконец, оборачивается ко мне. В его глазах я вижу смятение. Мне становится не по себе. «Думаю, он сам вернется!» – говорит он после некоторого молчания. «Скажи мне!» Я отчаянно хватаюсь за рукав его рубашки. «Кто такая Ева?» Макс долго смотрит на меня, а потом вдруг с нежностью проводит пальцами по щеке. «А ты разве сама не знаешь, ангел?» Он грустно усмехается. «Не знаешь, с кем договор подписывала?» Я смущаюсь. «Да уж. Сама понимаю, что глупо получилось. Наняла девушку, которую видела впервые. Однако в тот момент я была настолько растеряна, что ее убеждения казались мне весомыми. Если бы не Александр, который угрожал мне судом, исками и тюрьмой, я бы никогда...» «Постой!» До меня вдруг доходит. «Твой коммерческий директор и эта Ева работали вместе? Все это время?» Я ошарашенно смотрю на мужчину. Теперь все становится на свои места. Ее внезапное появление около его офиса было совсем не случайным. Она выжидала удобный момент. Наблюдала за мной, пока ее сообщник чуть ли не до истерики меня довел своими угрозами, которые якобы исходили от Максима. А я? Я так просто ей поверила, увидела в ней свою спасительницу. Какая же я дура! «Наивность не преступление, малышка», — ободряюще говорит Максим, будто читая мои мысли. «Это лишь плод твоей милой неопытности». Он щелкает меня по носу, будто я несмышленная пятилетка. Щеки слегка трогает краска. «Эд просто хочет с ней поговорить?» Продолжаю допытываться я. «Узнать, кто за всем стоит?» Лицо Макса тут же мрачнеет. «Будем надеяться, что так», — неопределенно отвечает он, а потом обращается к Витале. «Сажай его, и поедем». Мы вчетвером усаживаемся в машину. Виталий держит Александра, а мы с Максом садимся вперед. «Послушай», — жалобно ноет бывший коммерческий директор. «Максим, давай договоримся, а?» Однако Макс остается абсолютно равнодушен к его мольбам. «Я тут вообще ни при чем, это все Вика, это она меня!» Мужчина не успевает договорить, потому что Максим дает команду Виталию. «Врежь ему!» С заднего сиденья раздаются звуки ударов, а потом Саша умолкает, продолжая жалобно стонать. У меня в голове образуется полнейший бардак. «Вика?» Вслух рассуждаю я. «Это он о ком?» Поворачиваюсь к Максу. Босс хмуро смотрит на дорогу, стараясь не отвлекаться. «Ангел», — серьезно говорит он, — «тебе сейчас не нужно об этом думать. Тебе нужно думать о другом». «Кто она?» — настаиваю я. «Мной овладевает неприятное предчувствие». «Просто скажи мне, Макс!» «Вика, это...» Он вздыхает. «Это моя бывшая мертвая невеста».